Когда я отнял руки, пальцы чертовски болели, но боль шла от нервов, а не от мышц. Я наклонился и подставил ухо к носу зэка. Он явно еще дышал. «Пульс нормальный», — произнес Реддер без обычной гнусавости. «Вы с ума сошли!» — хрипло повторял Рекем. «Господи, вы с ума сошли!» Он вскочил с кресла и задрожал всем телом. Реддер вынул из кармана короткоствольный «Карсон-30», который успел достать из чемоданчика вместе с веревкой. Я взял пистолет и направил на Рекема. «Сядьте и не мельтешите!» Рекем упал в кресло. Я отошел к углу стола, чтобы краем глаза наблюдать за ним и в то же время не выпускать из поля зрения зэка. Реддер, стоя слева от меня, заговорил быстро, но внятно. «Мистер Зэк, 2 года назад по телефону вы мне сказали, что восхищаетесь мною. Надеюсь, после того, что случилось, вы еще более восхищены. Я, разумеется, Нира Вульф. Я многое с удовольствием сказал бы вам, но не сейчас, как-нибудь в другой раз. Верно и то, что если один из ваших людей сейчас войдет в дверь, мистер Гудвин успеет убить вас первым, и тогда, боюсь, вы отправитесь на тот свет не в одиночку. Продолжим. Вы сами признали, что мой интеллект равен вашему. Остается воля. Моя воля, вопреки вашим расчетам, меня не оставила. Черт возьми, жаль, что вы не можете говорить». Выражение в глазах зэка, вернувшихся в свои орбиты, подсказывало, что слова Вульфа его не убедили. «Объясняю положение», — продолжал Вульф. «За 2 месяца, проведенных под личиной пришельца с западного берега, я достаточно собрал улик, чтобы предъявить вам 30 обвинений в нарушении федеральных законов. Уверяю вас, улики веские и солидные. Они переданы в руки человека, которого вы не сможете остановить или сбить с пути. Поверьте мне на слово, что если эти улики пустить в ход, вам наступит каюк. Они немедленно будут пущены в ход, если что-нибудь случится с мистером Гудвином или со мной. Смею надеяться, что раз уж вы признали силу моего интеллекта, то поверите мне на слово. Закончить 5-месячный период сплошного кошмара блефом было бы полным идиотизмом. Но если вы все еще считаете, что я блефую, нет смысла продолжать беседу. Если вы думаете, что я блефую, отрицательно покачайте головой. Это будет означать «нет, не верю». Зэк не покачал головой. «Если вы верите, что у меня есть улики, о которых я говорил, кивните в знак согласия». Зэк не кивнул. «Я вас предупреждаю», — резко сказал Вульф, — «что и я, и мистер Гудвин пойдем на любые меры». Зэк кивнул. Не очень энергично, но кивнул. «Значит, вы признаете, что у меня есть свидетельство?» Зэк кивнул еще раз. «Хорошо. Значит, сможем договориться. Хотя я очень уважаю федеральное законодательство, в мои обязанности не входит ловля тех, кто его нарушает. Пусть этим занимаются другие, моя совесть чиста. Однако у меня есть обязательства перед конкретным человеком, которые я должен выполнить. Миссис Рекем заплатила мне крупную сумму денег, чтобы я защищал ее интересы. Но на следующий день ее убили. Мой долг не только перед ней, но самим собой найти убийцу, иначе я перестану себя уважать. Но мне не позволили его выполнить. В отношении обязательств подобного свойства я никогда не примирялся с неудачей и впредь не собираюсь. Мистер Гудвин, работая на меня, разделил со мной горечь неудачи, поэтому и он с нею не примирится». Зэк опять кивнул, как мне показалось. Вероятно, одобрил наши высокие моральные принципы. «Итак мы можем договориться», — предложил Вульф. «Позавчера вы сказали, что располагаете уликами, обличающими Рекема в убийстве своей жены, или можете легко их достать». «Вы говорили правду?» Зэк кивнул. Акульи глаза, не отрываясь, смотрели на Вульфа. «Отлично. Я вам верю, потому что знаю ваши возможности. Предлагаю обмен. Я отдаю вам улики, которые я собрал против вас. Вы отдаете мне улики, изобличающие Рэкема. Такой обмен вас устраивает?» Зэк кивнул. «Сделка в целом будет заключена на моих условиях. Мне верить можно, вам нет. Вы передадите ваши материалы первым. Однако я понимаю, что все нюансы столь важного дела невозможно урегулировать без обсуждения, и что оно должно состояться прямо сейчас. Мы развяжем вам руки и вынем кляп изо рта. Но хочу напоследок предупредить. Вы должны оставаться на месте, пока мы не закончим. Если вы сделаете движение в направлении сигнального устройства под столом или попытаетесь вызвать своих людей каким-либо другим способом, вы умрете первым. Кроме того, останутся улики, изобличающие вас. Ситуация вам понятна?» Зэк кивнул. «Вы готовы к обсуждению вопроса?» Зэк опять кивнул. «Освободите его, Арчи». Я не мог развязать веревку одной рукой, поэтому положил пистолет на полированный стол зэка. Я бы и годового жалования не пожалел, чтобы взглянуть, как реагирует Рэкем, но боялся все испортить. Поэтому я положил пистолет, подошел к креслу зэка сзади, встал на колени и принялся развязывать узел. Сердце молотило по ребрам, как отбойный молоток. Я ничего не видел, только слышал. Находясь позади кресла, я увидел лишь, как руки зэка вдруг дернулись, как в конвульсиях, что могло быть реакцией на прыжок Рэкема к столу, где я оставил пистолет. Еще больше мне хотелось увидеть, выполнил ли Вульф свое обещание пригнуться, как только Рэкем схватит пистолет, но и этого я не мог себе позволить. Я отчаянно пытался вовремя развязать руки зэка. Вульф заранее показал, как развязывается его хитрый узел, но больно уж сильно его затянул. Я едва успел развязать его и снимал веревку с запястья в зэка, когда раздался первый выстрел, и за ним сразу же второй. Я сунул веревку в карман. В этот момент туловище зэка накренилось сначала вбок, потом вперед. Бросившись на пол, я развернулся, как юла, и прямо перед собой обнаружил искаженное болью лицо зэка. Я вынул кляп у него изо рта, сунул платок в тот же карман, где уже лежала веревка, скользнул под стол и нажал одну из кнопок подачи тревоги. До сих пор неясно, то ли охрана услышала звуки выстрелов за дверью, то ли мой сигнал тревоги ее всполошил, но явилась она очень быстро. Я не слышал, как открылась дверь, но следующие несколько выстрелов были сделаны явно не из Карсона. Я вылез из-под стола и поднялся на ноги. В дверях стояли Шварц с приятелями. У одного было два пистолета, у другого один. Рэкем растянулся на полу лицом вниз. Вульф стоял у края стола с небывало мрачным видом. «Каков негодяй!» — с горечью произнес я, и мой голос, признаться, дрогнул, хотя я ему этого не приказывал делать. «Руки вверх!» — сказал Шварц, подходя ближе. Ни я, ни Вульф даже пальцем не пошевелили. Вульф лишь спросил: «С какой стати?» В его голосе звучало еще больше горечи, перемешанной с возмущением. «Это дибы его сюда впустили с оружием!» «Проследи за ними, Гарри!» — попросил Шварц и подошел к месту за столом, где я стоял. Не обращая внимания на меня, он наклонился над обмякшим телом зэка, повозился с полминуты, потом встал и пошел обратно. «Насмерть!» — констатировал он. Гарри, стоявший у дверей, взвизгнул. «Насмерть?» «Насмерть», — повторил Шварц. Гарри крутанулся на каблуках, открыл дверь и был таков. Шварц посмотрел ему вслед секунды три, потом вздрогнул, словно я его ущипнул, и тоже кинулся к выходу. Я подошел и посмотрел на Рэкема. Если зэк был мертв, то Рэкема подавно. «Ладно, и так сойдет. Пошли», — сказал я Вульфу. «Нет», — Вульф все еще хмурился. «Лучше подождать, пока все они разбегутся кто куда. Звони в полицию». «Отсюда?» «Да». Я подошел к столу и пододвинул один из телефонов зэка. «Погоди». Мне еще не приходилось слышать, чтобы Вульф говорил столь убитым тоном. «Сначала набери номер Марка. Я хочу поговорить с Фрицем». «Сейчас? Господи, другого времени не будет!» «Да, сейчас». Человек имеет право на то, чтобы его награда соответствовала страданиям. Я намерен воспользоваться телефоном мистера Зека, чтобы вернуть Фрица домой и попросить приготовить ужин». Я набрал номер оператора.